Еще одно видео, блядь. Это самое, а что ты меня сюда хочешь тащить? Ну да. Ебать. Давай, я буду снимать. А. Это вообще пиздец, мне кажется. Ну а хули? Да? Соскочил! Нихуя! Чего? Трос соскочил. А, его вырвало, а где ж он? Ёбаный ворот, где он? Его хуй найдешь теперь. Вырвало? Да ну вырвало, и как он, блядь, выскочил? А куда, блядь? Он там валялся. Где валялся внизу? Ты видел? Какая-то белая хуйня. Ну ее хуй. Он просто вперед едет. Он где-то по одни. Она что, ее я вытащил у тебя? Да. Она все. На. Крутили, бля.